Глава 8. Иностранные боги. Египтяне более раннего периода не ощущали необходимости вводить в свою страну иностранных богов. Когда они уезжали в Сирию или Нубию, то временно поклонялись местным божествам этих стран, не отказываясь от собственных. Примечание автора. Считалось, что иностранные государства в основном находятся под защитой Хатхор, богини неба. И по этой причине мы обнаруживаем ее в особенности в Нубии, на побережье Красного моря, на Синайском полуострове, и как богиню ливийцев. Неправильно называть божества пограничных районов иностранными богами, потому что, как иногда о них говорили, они являлись владыками соседних иностранных государств. Так, Нейт из Сайса не имеет следов ливийского происхождения или характера, так же как Мин из Копта, в действительности не является богом троглодитов, хотя их называют соответственно владычицей ливийцев и властелином троглодитов. Подобным образом божество Аш, владыка ливийцев, который представляет этих варваров рядом с богиней Запада, является все же египетским божеством. Конец примечания. Правда, элементы азиатской мифологии постоянно свободно проникали в религию Египта. Примечание автора. Декларация азиатских направлений обнаружена даже в текстах пирамид. Трудно точно решить, какие детали мифа об Осирисе были родными для Египта и какие получены из-за границы, хотя вероятно, что все это имеет свои корни в мифе об умирающем боге из стран Востока и Севера Египта. Тенденция сделать всех богинь небесными развивается параллельно с азиатской теологией и ведет нас к доисторическому периоду. Конец примечания. В особенности в волшебных историях Нового Царства не только весьма свободно использовались азиатские мотивы, но эти сцены часто даже переносили в Азию, охотно таким образом признавая их зависимость от азиатского материала. Соответственно, история о двух братьях в значительной степени происходила на Кедровой горе Сирийского побережья. А история о принце-охотнике заставляет героя забрести во время охоты на отдаленный восток в страну Нахарина, соответствующую приблизительно Месопотамии, чтобы завоевать там принцессу. Этот принц, которому грозила гибель от его собаки, не египетское объяснение Сириуса, или от змеи Гидры, представляет северную версию охотника Ориона. И его жена, которую он завоевывает в соревновании по прыжкам, явно Астарта Венера-Дева, которая спасает его, обуздав Гидру. Примечание автора. Мы нашли еще одну причину для объяснения поднятой ноги идущего бога Солнца или его воплощения ночью, Ориона, в том, что Исида-Дева злобно использует змею против бога, обнаруживая таким образом те же самые азиатские мотивы. Конец примечания. Из фольклора и магии рано или поздно такие идеи наконец проникали в официальную теологию. И будущие ученые в конечном счете признали, что весьма значительная часть египетского религиозного мышления произошла или находилась под влиянием мифологии Азии. То, что такие мотивы прослеживаются до периода пирамид, конечно, не доказывает, что они были автохтонны. Самый ранний центр египетской религии, древний город Онгелиополь, был расположен у начала Великого караванного пути с Востока, и там, как следует предположить, происходил постоянный обмен идеями даже в самые отдаленные периоды. При нынешнем состоянии нашего знания мы, однако, не можем высказать совершенно четкого мнения о многих доисторических заимствованиях такого характера. И более того, состояли эти заимствования только из религиозных мотивов. Примечание автора. Об общих проблемах взаимоотношений между египетской и вавилонской религиями смотрите Джеремая Сэй. В этом наводящем на размышления небольшом исследовании некоторые сравнения, однако, притянуты за уши, в то время как в целом эта работа представляет собой большой шаг вперед в стремлении не рассматривать египетскую религию в отрыве от всего мира. Ошибочные заявления некоторых ревностных пан-вавилонян, считающих ее только механическим воспроизведением вавилонских верований. Даже астрономическая основа большей части вавилонской религии не была воспроизведена ранее в Египте, который имел совершенно иную астрономию. Только в греко-римский период мы находим много механических копий вавилонских учений, например, в астрологии или магии. Конец примечания. Подлинные боги Азии или, по крайней мере, их имена не могли быть целиком усвоены нацией, которая так сильно опиралась на древние местные традиции, как делали египтяне на первобытных стадиях своей истории. Единственным ранним исключением была богиня самого священного города Финикии, прославленная Баалат Гебел-Библа. Она стала известной и почиталась в Египте вскоре после 2000 года до нашей эры, когда ее идентифицировали с Хатхор, египетской богиней, больше всего похожей на азиатский тип небесных богинь. Или же ее почитали просто как госпожу Библа, замечательное признание славы ее города. Таким образом, статуэтка нового царства в музее Турина представляет египтянку, держащую колонну Хатхор госпожи мира, госпожи Купа, обычно Купни, то есть Библа, и Вава, часть Нубий. Так далеко признание связи этого города с почитанием Осириса проследить невозможно, чтобы установить наиболее раннюю дату, но связь эта может быть намного более древней. В древнем и среднем царствах все еще неохотно признавали заимствования из Азии. Однако в новом царстве, после 1600 года до нашей эры, когда Египет претерпевал большие изменения и стремился заявить о себе как о военном государстве и захватнической империи по азиатскому образцу, и когда обычаи и язык Ханаана вследствие этого распространились по всей земле Нила, почитание азиатских божеств сделалось модным. Его пропагандировали многие иммигранты из Сирии, наемники, купцы и прочие. Воинственный характер богов Азии и богатая мифология, связанная с ними, сделали их особенно привлекательными для египетского мышления. Баала, семитский господин, описывали как бога грома, проживающего на горах или на небе и ужасного в битве, так что египтяне часто идентифицировали его со своим воинственным богом Сетом. Решефа или Решапа, семитский свет, пламя, изображали как мужчину в высокой конусообразной шапке, иногда напоминающей корону Верхнего Египта, часто с длинным локоном, падающим на спину. Примечание автора. Эта шапка, сплетенная из тростника, являлась характерным головным убором большинства азиатских богов. Мы уже замечали, что ее постоянное появление у Осириса, первоначального божества Нижнего Египта, где этот тип короны был бы непригоден, может быть залогом объединения между Осирисом и Азией. Конец примечания. Над лбом его украшала голова газели, возможно, чтобы указать, что он охотник. Он нес щит, копье и боевой топор, а иногда колчан за спиной. Когда-то его называли Ришапу Шарамана, то есть его идентифицировали с еще одним сирийским богом – Шалманом или Шалмоном. Как мы увидим, его объединяли со Астартой Гедеш. Одно изображение, отмеченное длинной кисточкой, свисающей с верхушки шляпы, которое мы воспроизводим здесь по памятнику музея Берлина, идентифицируют с Сетом, тем, кто велик силой. Таким образом, считалось, что Сет – общий патрон азиатов и воинов, представляет его во всех мужских божествах Азии. Некоторые женские божества из Азии были даже более популярны. У Астарты, Астарт, был свой главный храм в Мемфисе, хотя ее также почитали в городе Рамзесов и кое-где еще. Примечание автора. От этого самого известного ее храма она названа дочерью Пта, в отрывках странной сказки, в которой после блуждания между Египтом и Сирией она появляется сидящей обнаженной на берегу моря, как греческая Афродита или азиатская дочь моря, то есть Астарта. Конец примечания. Эта госпожа небес едва ли была известна как богиня любви в Египте, где ее воспринимали скорее как божество войны, владычицу коней и колесниц. Примечание автора. Голова льва на рисунке 160-м показывает, что Астарту смешали с воинственной Сехмет, ее соседкой в Мемфисе. Конец примечания. Она обычно носила коническую корону всех азиатских божеств с двумя перьями в качестве египетского добавления. Два следующих божества, очевидно, являются просто проявлениями Астарты. В азиатском искусстве ее, похоже, представляли также неегипетской женщиной-сфинксом с длинными косами на голове и особым шарфом, таким, как носили сирийские женщины. Гедеш, семитская священная ужасная, изображали подобно обнаженным богиням вавилонского искусства, стоящей на льве и держащей цветы и змею, которая часто превращалась в другой цветок. Примечание автора. Это астральный миф. Дева стоит на льве, держа спика, колос и гидру, что вновь возникает в легендах, рассказывающих, как Исида победила бога солнца с помощью змеи или помогла ему. Египетская мифология могла также рассматривать это как реставрацию египетской мифологической идеи о змее как утраченном члене солярного божества. Конец примечания. Сохраняя свой титул владычицы неба, она носила солнце и луну на голове. Ее два любовника, юный Тамус Адонис и его воинственный соперник, появлялись по обе стороны от нее, последний как Решеф-Решап, а первый как египетский бог Мин, который таким образом вновь проявлял себя как Осирис. Осит всегда скакала на спине коня, имя может быть всего лишь народной формой Астарты, когда ее имя произносили Астеид, но в любом случае к Осит относились как к отдельному божеству. Анат имела похожую одежду и атрибуты, но коня при ней нет. Как и Астарта, она воинственна и чувственна, однако вечная девственница. Баалт, госпожа, являлась женским двойником Баала, и мы также найдем Баалт Запуна, Баалт Севера. Более редкими богинями такого рода были Атума, которая, похоже, была женской формой ханаанского бога Идома, Нукара или Нугара, то есть вавилонская Нингаль, божество подземного мира, Амаид, который поклонялись в Мемфисе, и прочие. Смотрите в главе 12 о многочисленных именах божеств, заимствованных из Азии колдуньями. Мы, однако, не знаем, насколько этим божествам действительно поклонялись в народе. Африканские соседи Египта на Западе едва ли оказали влияние на пантеон в исторический период. После тысячного года до нашей эры только одна богиня, Шадиди, похоже, пришла из Ливии. Однако имеется факт, еще не отмеченный египтологами, что египтяне самого раннего периода почитали некоторых нубийских богов. Это явление было обязано не столько египетским завоеваниям Нубии в доисторический период, как это происходило в 4, 6, 12 и 18 династии, сколько сильным культурным и, возможно, этнологическим связям, которые существовали между доисторическими египтянами и племенами к югу от них, как недавно показали раскопки в Нубии. Весьма вероятно также, что в качестве наемников нубийцы играли столь же важную роль в истории додинастического Египта, как и позднее, когда несколько династий периода пирамид явно были выходцами из Нубии. Таким образом, богини Селкет поклонялись к югу от региона порогов, и все же она была очень важным египетским божеством, связанным с мифом об Осирисе. Точно так же Дедуна, бога в человеческом образе, первоначально рисовали как птицу на веточке в форме полумесяца. Почитали в отдаленном Семнихе, в Нубии, близ второго порога, как юность юга, которая пришла из Нубии. Похоже, что цари шестой династии все еще называли себя по имени этого иностранного бога. Примечание автора. Кажется, имя также пишется Дедунти. Довольно странно, что древний иероглиф не узнан ясно в пирамид-текст, и поэтому возникают возражения против чтения этого божественного имени в обращении к царю Миненре, Дедун М. Сауф. Мането прочел это «Метасофис», то есть с именем бога Мехти. Возможно, что мы имеем здесь смешение египетских божеств, чьи имена имели похожее написание. Или что Дедун, переехав в Египет, приобрел другие местные обозначения. Конец примечания. Иероглифы Дедуна и Селкет явно объединены на замечательных сосудах самого раннего династического периода. Примечание автора. В похожей манере оба имени встречаются в гробнице Меноса. Дедун упомянут среди египетских богов, так как существует одна Селкет. Оба появляются на других доисторических сосудах. Конец примечания. Таким образом, мы видим, что граница Египта, вероятно, когда-то простиралась гораздо дальше, к северу от первого порога, или же оканчивалась у этого порога, как было обычно в исторический период, или она тянулась от него далеко на юг, вплоть до второго порога, в соответствии с различными политическими условиями и личными мнениями древних ученых. Примечание автора. Теорию, что бес был восточноафриканским или арабским божеством, следует отвергнуть. Конец примечания. После Александра Великого боги правящих классов заняли место египетских божеств в некоторых эллинистических поселениях, но произвели мало впечатления на египетский пантеон там, где он все еще сохранился.